У каждого мастера свое лицо, своя школа. И ты, естественно, становишься ее приверженцем. Хотя справедливости ради, я должен сказать, Эфрос частенько нас поругивал, что мы не принимаем ничего другого, варимся в собственном соку. А что касается кинорежиссеров, вообще говоря, у кого бы я хотел сниматься, те меня не берут. Вот, например, у Иосилиани. Но он, видно, не знает о моем существовании. Феллини тоже как-то не вспомнил обо мне. Хотел бы работать с Тарковским, но он ушел. У нас были хорошие отношения. Он говорил, что я ему нравлюсь как артист, но совместной работы в кино так и не случилось, только на радио. Наверное, я не вписывался в его актерский расклад. Говорю об этом без обиды. Такова уж наша судьба. Да и что-то мы оскудели добротными сценариями. Вот недавно прочитал один такой опус и жду, когда мне позвонят. Тут-то я и скажу, вам не стыдно предлагать такое. Хотя к сценарию приложена записочка. Оплата по договоренности, а это значит большие деньги. Я живу небогато. Машина, которую купил уже на старости лет, собралась развалиться. Но нельзя же за деньги заниматься пошлостью. Но, с другой стороны, ведь и шедевры рождаются не каждый день. Как-то один известный актер сказал, что он не стал бы таким популярным, если бы не снимался в фильмах. Конечно, популярность в основном приносит кино. Такую дамско-девичью популярность. А серьезное признание театральное. Но это я, как обычно, шучу. Тот же Янковский стал известен после больших ролей в кино. Чтобы получить серьезную кинопопулярность, надо сняться в этапной картине. Что такое этапная? Та, которая ломает прежние каноны. Я не очень люблю все наше ретро. Ведь, по сути, это перенесенный на пленку театр. Оперетка. Феллини же, Иосилиани, Тарковский творили кино как искусство со своим своеобразным языком. И прекрасные картины шли при полупустом зале. Люди рвутся к тому стереотипу, который им привычен. Сейчас многие популярные актеры снимаются в рекламе. Вспомним, как все возмущались, когда впервые увидели на телеэкранах популярного и любимого актера, который рекламировал что-то из ширпотреба. Ах, как он мог! Как он напустился! А я считаю так. Кто хочет, пусть снимается. Это его добрая воля, его профессия – играть. А что плохого-то? За что осуждать русского актера, когда он сегодня попал в положение своих коллег из пьес Островского, которые в поисках заработка бредут из Вологды в Керчь, а из Керчи в Вологду? Не хочу сказать, что я лучше или хуже других, но не представляю себе, как бы я занимался коммерцией. Я бы тогда ушел из театра. Я бы не смог совмещать одно с другим. Я уже говорил, кто занимается коммерцией вне актерской профессии. Они думают не о творчестве, у них счетчик работает. В глазах динь-динь-динь, как в калькуляторах, циферки мелькают. Все, это уже не актер. Тогда уйди и занимайся своим делом. Там преуспевай, там зарабатывай хорошие деньги. Вы меня никогда не увидите ни в одной так называемой тусовке.